праздником. О празднике, который мы совершаем сегодня, ничего не сказано в Евангелии. Но предание Церкви благоговейно хранит эту тайну. Движимая Духом Святым, Божья Матерь с самого детства приносит Богу в дар свою жизнь. В этом свет и радость сегодняшнего нашего праздника. Совершенная отдача себя, трехлетняя от раковицы Богу, образ на все времена для ищущих посвятить свою жизнь без остатка Господу. Мы празднуем праздник абсолютной принадлежности Пречистой Девы Богу, ее всецелого предания себя замыслу Божию. Этой полной принадлежностью Богу, включающей ее девственный дар, она сможет сказать Архангелу в час Благовещения: «Мужа не знаю», и принять спасение для всего рода человеческого. Но уже сегодня она открывает тайну отдачи себя, совершившуюся в сокровенности ее души. Уже сегодня она начало Нового Завета, который ставит на недосягаемую высоту подвиг девства, не умаляя, впрочем, святости брачного союза, возводимого самим Христом в достоинство таинства. Мы молимся сегодня Божией Матери, чтобы она помогла нам осуществлять каждый день наше служение, которого ждет от нас Бог согласно нашему призванию. Во всех описаниях праздника мы читаем о том, как быстро восходит трехлетняя траковица по ступеням Иерусалимского храма. Движимая Духом Святым и любовью к святыне, она устремляется к Богу. И первосвященник по откровению Духа Святого выходит ей навстречу и вводит ее во святое святых. Это радостное и стремительное восхождение ее по лестнице храма, икона всей ее жизни, перед которой мы сегодня молитвенно предстоим. Пресвятая Дева – такое создание, которое имело самое близкое общение с Богом. Она более чем кто-либо из людей приняла от Него дар любви, полноту благодати. Тайна Божией Матери, говорят святые отцы, в том, что она никогда ни в чем не отступала от Бога. Ее ответ дару Духа Святого был всегда полным. Смысл нашего участия в сегодняшнем празднике – научиться у нее, как отдавать себя всецело Господу по мере наших сил в том состоянии и служении, какое дал нам Бог в тех конкретных трудах, которые доверены нам в мире. Божия Матерь – образ для всех святых. Святой Амвросий Медиоланский говорит, что ее жизнь сама по себе является с самого начала научением для всех. Сияние божественной чистоты и сила добродетелей отражаются, как в зеркале, в ее душе и теле. Всею жизнью своею она отвечала на благодать и возрастала в святости и благодати. С самого рождения Пречистая Отроковица была исполнена Божиими дарами и в той мере, в какой она являла верность благодати, достигала она полноты. В нашем Господе Иисусе Христе нет возрастания в благодати и любви, ибо в Нем с самого Его воплощения, как говорят отцы Второго Вселенского Собора, присутствует совершенная полнота благодати. Кто говорит, что Христос совершенствовался через возрастание свое в добрых делах, тот лжец и еретик. Божия Матерь, напротив, постоянно возрастала в святости. По мере того, как приближались великие события в ее жизни на земле, воплощение Сына Божия, крест Христов, ее успение. Эта же тайна раскрывается в жизни святых у каждого по мере дара Христова. Чем ближе они становятся к Богу, тем большую верность являют Ему, тем с большей ревностью и с большим горением устремляются к Нему. Святые отцы говорят, что признаком духовного возрастания в любви является то, что ищущий Христа не медлит никогда в делании добра, когда Бог предлагает ему возможность для этого. С каждым днем он все быстрее спешит к Богу, который всегда опережает его, выходя ему навстречу. И душа его всегда влечется к нему. Такой должна быть и наша жизнь. Господь зовет нас к святости из того состояния, в котором мы сейчас находимся. Все радости и скорби нашей жизни должны служить тому, чтобы всякий раз, после того, как мы их пережили, мы еще быстрее начинали идти к Богу, отвечая сугубой благодарностью на дар благодати. Великие и малые испытания, естественные трудности в нашей каждодневной жизни, множество людей, с которыми нам приходится постоянно встречаться, грозные события, о которых мы слышим в новостях, и самые скромные наши обыденные заботы, все должно становиться для нас ступенями, возводящими вверх по лестнице добродетелей, побуждением с каждым днем все более любить Господа. Божия Матерь говорит нам сегодня, чтобы мы не оставляли в глубине нашего сердца ничего такого, что было бы отделено от Бога. Что нам делать, чтобы исторгнуть из нашей жизни гордость и нечистоту, сокрушить себелюбие, всякое желание ложное самоутвердиться, господствовать над другими? Как научиться тому, чтобы глубина нашего сердца всегда была отдана Господу, чтобы день ото дня мы становились ближе к Нему, обретая решимость святых возрастать в Христовой любви? В этот праздник Святая Церковь призывает нас к обновлению нашего посвящения себя Богу, великом и малым, на том месте, куда поставил нас Господь. Но мы должны отдавать отчет, что каждый шаг на пути нашего единения с Богом может быть только при непременном участии Духа Святого, которому Божия Матерь подчиняла себя со всяким смирением в течение всей своей жизни. Будем всегда молиться Божией Матери, чтобы ее предстательством была дарована нам благодать, просвещающая наш ум и дающая познание, что значит заповедь Господня, чтобы укрепились наши сердца против козней вражьих, чтобы легки и тверды были наши стопы в восхождении по ступеням, ведущим нас во святое святых, чтобы никогда не противились мы воле Божией, говоря «потом, завтра». Еще будет время, начнем сейчас, с этого праздника, с сегодняшнего дня, потому что завтрашнего, может быть, не будет дано. Снова и снова будем размышлять о том, что Божия Матерь начала это восхождение в возрасте, когда дети начинают проявлять способности разума, который в ней, исполненной благодати, должен был быть особенным сиянием с самого начала. Трехлетняя отроковица уже знала, что Бог не приемлет половинчатое сердце, но хочет, чтобы мы безраздельно отдавали себя Его любви. Ей уже тогда была ведома первая и наибольшая заповедь: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всем разумением твоим». С первых дней своей жизни она начинала любить Его изо всех сил и всю себя отдавать Ему. И эта отдача становилась всякий раз более сознательной, и в любви, которая во всех новых обстоятельствах обретала новую полноту. Будем сегодня умолять Божию Матерь, чтобы в мире, где с неслыханной жестокостью уничтожается девство и детство, было как можно больше таких людей, которые всецело отдают себя Господу с самых первых детских лет. Аминь.